Шляпы долой. Весьма странные беспорядки, одни из самых странных в американской истории, начались 13 сентября и продолжались 8 дней. Пострадали как люди, так и шляпы. К 1920 годам в Америке сложилось неписанное правило, что после определенного дня в сентябре нельзя носить соломенные шляпы. Если на улице замечали мужчину, надевшего соломенную шляпу позже установленного срока, считалось, что он сам напросился. Шляпу вполне могли сорвать и растоптать ногами. Беспорядки начались в Нью-Йорке в районе Пяти Углов, пользовавшимся дурной славой. Молодые люди, собравшись в группу, решили отправиться в шляпный рейд. Их первыми жертвами стали рабочие, которые отнеслись к атаке на свои головные уборы с юмором. Дело приняло дурной оборот, когда банда напала с тем же намерением на работников доков. Те были недовольны, и вскоре завязалась большая драка. Движение по Манхэттенскому мосту застопорилось, вмешалась полиция, некоторых арестовали. Следующим вечером беспорядки возобновились. Толпы молодежи, многие с палками и другим оружием в руках, шатались по улицам в поисках носящих соломенные шляпы. Когда таких людей находили, шляпы уничтожали, а их владельцев избивали. Как выражался заголовок в «Нью-Йорк Таймс», молодые хулиганы с суковатыми палками наводят ужас на целые кварталы. Улицы были усыпаны растоптанными шляпами. Два офицера полиции шли по Третьей авеню, когда увидели, как 10 или 12 мальчишек с палками в руках высыпали на мостовую неподалеку от 109-й улицы. Восьмерых отвели в местный участок, но поскольку ни одному из них не было 15, никого формально не арестовали. Вместо этого некий лейтенант Ленихан прочел им нотацию и, вызвав их родителей, рекомендовал хорошую порку. В газете не указано, последовали родители совету или нет. События следующих дней оказались серьезнее. Некто по имени Гарри Гербер совершил ошибку, решив не дать свою шляпу в обиду. Его жестоко избили, и Гербер угодил в Гарлемскую больницу. Некоторые охотники на шляпы сами пострадали. Джон Суини, которому было всего 10 лет, вместе с другими мальчишками срывал шляпы на 7-й авеню. Он выскочил на проезжую часть, его сбила машина. Мальчик сломал ногу. Шляпные бунды закончились через неделю с небольшим, и хотя вспышки насилия были нешуточные, традиция срывать с прохожих соломенные шляпы и топтать их ногами прожила еще несколько лет. В 1924 году одного человека даже убили. К началу 1930-х годов традиция почти отмерла, не в последнюю очередь потому, что канотье выходили из моды. Когда люди перестали каждую осень менять соломенные шляпы на фетровые, стало трудно представить, чтобы улицы Нью-Йорка охватывали беспорядки, вызванные неправильным головным убором.